Прощание по-славянски. Стол пришлось накрыть на улице. И то места на всех не хватило. Поэтому Бурушке и Загрызаю пришлось постоять в сторонке. Остальные гости расселись по лавкам и стали есть, пить и здравиться говорить. «Лучше всех», — сказал батя. «Сынок, Илюша», — сказал он и, смахнув рукавом слезу, опрокинул в себя сразу полушата квасу. В общем, все шло по порядку, а порядок раньше знали туго. Старшие говорили, младшие на ус мотали, и никто вперед не лез, чтобы уцепить кусок пожирнее, хотя едоков хватало. Поэтому, несмотря на щедрые гостинцы, Ефросинья Ивановна еще снеди натаскала, ведь оно, когда на столе сытно, то и перед людьми не стыдно. С каждой минутой веселье набирало силу. Осталось только спеть и кулаки почесать. Но не по злобе, а забавы ради, чтобы жиры растрясти и кровь разогнать. Поэтому, улучив минуту, Иван Тимофеевич на правах хозяина затянул подходящую к случаю песню про «Яствушки сахарные и петица медвяные». Гости дружно подпевали хлебосольному хозяину, правда, не все. Гаврила с Федотом, которым медведь на ухо наступил, молча потирали кулаки, соображая, как бы поделикатнее начать потасовку. Федот задумал незаметно перевернуть стол, а Гаврила, наоборот, примерялся незаметно выбить скамью из-под поющих. Но забавы не вышло, потому что в конце улицы возникли неразлучные Брыка, Неждан и Улыба. Они быстро шагали к избе Чеботков, а за ними поспешали их жены. Подружки-хохотушки Агафьи, Лукерии, Мирослава, за которыми, толкаясь и повизгивая, бежала детвора. Вид у друзей был смущенный, словно у заговорщиков, которые не знают, с чего начать задуманное дело. «Припозднились!» — укоризненно проговорил Иван Тимофеевич. «Нехорошо!» «Да ладно вам, батя, корить!» — остановил его Илья, обрадованный появлением тех, кого он больше всего ждал. «Может, у них какая оказия вышла?» «Точно, оказия. Ночь не спамши!» — буркнул Улыба и потер красные глаза. «Не спамши, зато сделамши!» — радостно воскликнул Неждан. Брыка не сказал ничего. Он молча тряхнул холщовым свертком, который держал в руках, и все... ахнули. «Это мне?» — дрогнувшим голосом спросил Илья, не веря своим глазам. «Носи!» — просто ответил Брыка. «Ух!» — пронесся над столом восторженный и удивленный гул. «Лепотища какая!» И тут было чему удивиться. В руках у Брыки, сверкая на солнце, аж больно глазам красовалась кольчуга такой тонкой работы, такой красоты и такого богатства. Нет, словами этого не передать, а фотоаппаратов тогда еще не было. Хорошо, Неждан пришел на помощь. «Броня кольчатая», — быстро затараторил он, — «цены не имеет, потому что такой и у князя киевского нет. Стальной сутяги на нее пошло полверсты с добрым гаком. Колец простых не счесть, колец медных счесть, если на первой сотне не собьешься. А серебряных поменьше, но ежели продать, можно всю жизнь баклуши бить. Рукава до локтей по последней варяжской моде. На вороте сбоку застежка золочена». «Про пронесь по краю не говорю. Блестки чеканные все сами видят, коли не слепые. Скажу только, что мы эту рубаху в веретенной бочке с песком надраили до такого круглого сияния, что солнечные зайцы любым супостатом от часа выцарапают. Да, чуть не забыл, на кольцах, что грудь защищают, выбито «С нами Бог». «А где же Ладка?» — спросил ошарашенный Илья, чтобы не молчать. «Ладку наш кузнец такую хитрую поставил, что Нони сам отыскать не может», — пробурчал Улыба. «Примерь», — сказал Брыка, — «вдруг тесна». Илья быстро скинул кафтан и натянул железную рубашку, подбитую изнутри стеганой материей. «О-о-о!» — Снова пробежала по лавкам. Слишком уж грозно выглядел богатырь, закованный в кольчатую броню. «Ого-го!» — одобрительно заржал Бурушка, кося хитрый глаз на хозяина, мол, такого даже мне возить не грех. А ребятня просто завизжала от восторга. Не визжал только сынишка Брыки, 5-летний Макарий. Вместо этого он молча подкрался сзади и, что есть силы, шибанул дядю Лью по железной спине чугунным обрубком, который незаметно прихватил в кузне, чтобы испытать папкину работу. Гости даже удивились, какой смышленый у Брыки мальчик, и, главное, как ловко размахнулся. «Ай!» — закричала Агафья, одной рукой отбирая у сорванца его орудие, а другой шлепая по попе. «Не извольте гневаться, Илья Иванович, не досмотрела». «Ничего, зато теперь я и сам знаю, хороша кольчуга!» — рассмеялся Илья, отбирая Макария у мамаши и, потирая спину, добавил. «А еще чую, добрый богатырь у вас растет!» Когда первые восторги улеглись, Илья снял кольчугу, а чего в железе даром преть, и положил ее в холщовый мешок рядом со шлемом. «Ну, спасибо, друзья ситные, уважили!» — ласково проговорил Илья, вынося со двора еще одну лавку. «Садитесь с нами трапезничать, пиво испейте вышатиного, а лучше кваску матушкиного. Квасок ядреный, нос отшибает». «Погоди, Илья, не борзись», — хмуро проговорил улыба. «У нас для тебя еще...» «Дай лучше я скажу», — перебил сапожника Неждан. «Как говорить, так ты, а как делать, так я...» «Ну ладно, говори, раз у тебя язык, что помело». «А чтоб ты тащал, коли б я тебе кожи не дал?» «А где б ты такую кожу взял, если б Илья ее не размял?» «Выходит, Илья сам себе подарок сделал», — озадаченно проговорил Брыка и неожиданно прыснул в огромный кулак. «Выходит так», — пожал плечами Неждан и тоже рассмеялся. Глядя на них, нехотя улыбнулся улыбой и с непривычки закашлялся от душившего его смеха. Друзей поддержали их жены, подружки-хохотушки Агафьи, Лукерья и Мирослава. А вскоре все Карачарово потонуло в безудержном веселье, которое усиливали собачий лай, мычание коров, блеяние коз, кудахтанье кур, кукареканье петухов и другие радостные звуки. Как это водится в большой дружной компании, смеялись долго до слез, да и коты, потому что разом остановиться не могли, а по очереди не получалось, так как смех — штука очень заразная. А тут еще Беззуб, дождавшись, пока затих последний всхлип, прошамкал: «А чего мы смеялись-то, братцы?» И все вновь потонуло в безудержном веселье. Наконец, когда слезы вытерли рукавами, а икоту пригасили колодезной водицей, Иван Тимофеевич погрозил пальцем Брыки и сказал: «Ну, показывайте, чего вы еще притаранили, только чур больше не смешить, а то помрем тут ненароком, и такой харч пропадет». «С ума переметная!» — торжественно объявил Неждан, раскрывая второй сверток. «Ух!» — пронеслось над столом, когда гости увидели его содержимое. С умой переметной оказались связанные ремнем две большие сумки из бледно-желтой юфти, толстой свиной кожи, дважды продубленной и прожированной. Их можно было носить, перекинув через плечо, или возить на лошади, свесив по обе стороны. «Обратите внимание на выделку! В огне не горит, в воде не мокнет, не рвется и не трется», — не умолкал Неждан. «Дратвой прошито просмоленной, сученной и скрученной. С ума с носу не имеет, карман с ума не тянет». «А по что она, Илюхи?» — поинтересовался Иван Тимофеевич. «Милостыню просить, а ли грибы собирать?» «Какие вы, Иван Тимофеевич, темные, не при вас будет сказано», — обиделся Неждан. «Да неужто богатырю в мешке свою сбрую таскать пристало? Нет, пущай он кольчугу и шелом, и щит в суме возит. А гриб найдет или, скажем, кто хлеба даст, и на то места хватит. Держи, Илья, да аккуратно. Там тебе моя Лукерья пирогов с капустой в дорогу положила. А моя Агафья сухарей насушила, — добавил Брыка. А Мирослава полотенце с петухами дала, чтобы чем утереться было, — пробурчал Улыба. «Ну, спасибо вам, друзья ситные», — проговорил Илья, кланяясь в пояс. «Не ждал я, крестьянский сын, таких подарков княжеских. И вам спасибо, земляки, что не забывали Сидни Горемычного и всегда добрым словом привечали. Обещаю не подвести вас в бою честном и стоять против бусурманов не на живот, а на смерть». После таких слов маманя Ефросинья Ивановна не выдержала и в голос зарыдала, хотя давеча Иван Тимофеевич и строго запретил. Ефросинью дружно поддержали все карачаровские бабы, девки и отроковицы, умеющие пускать слезу лучше дождевых туч. Немного подождав, Иван Тимофеевич строго зыркнул на зареванных жёниных подруг и громко крикнул «Цыть!», после чего стройный бабий хор тут же умолк. «Езжай, сынок, с Богом», — тихо сказал батя, — «и помни родительское напутствие». «С Богом, Илья», — пожелал богатырю счастливой дороги батюшка Андрей. «С Богом», — подхватил народ. Илья забросил на бурушку заметно раздувшуюся переметную суму, затем сам вскочил в седло, махнул землякам рукой на прощание и тут же исчез в облаке пыли. Но в воздухе еще долго висело богатырское эхо. «Не поминайте лихом!»